Реальные жизненные конфликты мифологизированы, благодаря чему их масштабы гиперболизируются, частное оборачивается всеобщим, быстротекущее время — вечностью. От начала и до конца в ее романе ощущается этот титанический замысел, пишет Вульф. Это высокое старание сказать устами своих героев не просто «я люблю» или «я ненавижу», а «мы — род человеческий, вы — предвечные силы». Вульф. Избранная. Москва. 1989. Страница 505. Примечание редакции. Этому впечатлению способствует поэтический строй романа, в котором лирическая и драматическая стихии преобладают над собственно эпическим началом. Магия, вызываемая феноменом поэзии, настолько сильна, что роман подчас воспринимается как поэма в прозе. Эмили Бронте — самая поэтичная из всех наших романистов. Таково единодушное мнение критиков. Правда, на этом единодушие и кончается. Одни считают книгу образцом чистой поэзии, вневременной, трансцендентной, как сама страсть, что живет и дышит на ее страницах. Мнение других выразил Фокс. «Грозовой перевал — это, безусловно, роман, перерастающий в поэзию. Это, вне всякого сомнения, одна из самых необычайных книг, созданных человеческим гением. Но все это потому, что она — вопль отчаяния и муки, исторгнутый из груди Эмили самой жизнью». Фокс, «Роман и народ», Москва, 1960, страница 121, примечание редакции. Правда, на его стороне «Грозовой перевал» — социальный роман, хотя и не похожий на прославленные книги современников, на «Домби и сына» Диккенса, «Ярмарку тщеславия» Текерея, «Мэри Бартон» Гаскел. Обратившись к миру английской провинции, другого она не знала, Эмили Бронте взглянула на нее с непривычной точки зрения. Жизнь, затерянная в глуши усадьбы, предстала не патриархальной идиллией и не унылым стоящим болотом, но беспощадным поединком страстей. На диких вересковых пустошах, под хмурым северным небом, пользуясь, как заметила Шарлотта, простыми орудиями из материала, что оказался под рукой, создала она свой космос, в котором законы исторического времени и верности переплелись. Нелегко определить главную тему романа. Некоторым она видится в конфликте двух социальных групп, обитателей сурового грозового перевала, обреченных на борьбу за существование, и богатых Линтонов, владельцев мызы скворцов, лежащих в плодородной долине. Такое истолкование игнорирует эстетическую природу романа. К тому же оно искажает действительную расстановку сил на грозовом перевале. Хитклифф противостоит тирану и притеснителю Хиндли Эрншо в такой же мере, как утонченному добродетельному Линтону. Перед нами противостояние более сложное, чем обозначенный выше конфликт. И решается он не столько в плоскости материальной, сколько в сфере духовной. Предвосхищая Ибсена, Эмили Бронте на материале более конкретном, заземленном, нежели в его «Бранде», показала столкновение вольного духа гор, воплощающего идеи свободы, верности самому себе и вечным законам человеческого братства, с тепличным духом долины, где живут, повинуясь условностям, исковывающей морали своего времени и круга. Две главные темы подняты в романе «Грозовой перевал». Тема любви и тема униженных и оскорбленных. Они воплощены в судьбах и непростых отношениях, связывающих членов двух семей в двух поколениях. История любви Кэтрин Эрншо и Хитклиффа составляет сюжетную основу романа, построенную весьма своеобразно. Композиция романа отличается разорванностью. Рассказ начинается с момента, когда трагедия устремляется к развязке. Используя прием рассказа в рассказе, старая служанка Нелли Дин, работавшая в домах Эрншо и Линтонов, посвящает в их тайны заезжего джентльмена, мистера Локвуда, от лица которого начинается повествование. Эмили Бронте возвращает читателя к событиям почти 30-летней давности.